Алин и Бароди стояли по обеим сторонам кровати. Горничная, пожилая сухонькая женщина, почтительно отошла к окну. Она перебирала четки, бусинки тихонько постукивали под ее пальцами. Щеки мисс Трубоди, по-прежнему лишенные поддержки вставных челюстей, глубоко запали. Кожа на носу и на лбу натянулась, так что лицо больной казалось маленьким, как у обезьянки. Рот был похож на ямку с неровными складчатыми краями. Мисс Трубоди храпела. При каждом вдохе края ямки приподнимались, а при каждом выдохе засасывались внутрь, так что какие-то признаки жизни, хотя и не слишком привлекательные с виду, присутствовали. Почти безволосые надбровные дуги сошлись на переносице, словно мисс Трубоди хмурилась неизвестно чему. «Она будет находиться в таком состоянии несколько часов», — сказал Бароди. Он вынул из-под простыни руку пациентки. «Я не жду перемен. Она очень больна, но я пока не жду перемен». «Звучит, как Виланелла, старинная итальянская песенка», — рассеянно обронил Алин. «Вы поэт?» Алин махнул рукой. «Скажем так, никому неизвестный любитель». «Уверен, вы недооцениваете себя», — сказал Бароди, продолжая удерживать вялую руку мисс Трубоди. «Публикуетесь?» Алин едва не подался искушению ляпнуть. Одна единственная тоненькая книжечка, но сдержался и ограничился скромным ничего не определяющим жестом, который Бароди снабдил привычным комментарием. «Мистер Оберен будет в восторге», — и добавил. «Он уже чрезвычайно заинтересовался вами и вашей очаровательной женой». «Должен признаться», — сказал Алин, — «мистер Оберон произвел на меня громадное впечатление». С видом человека, чье любопытство изрядно распалено, он взглянул на мясистое непроницаемое лицо доктора и не обнаружил ни единой черточки, ни единого движения мускулов, которые свидетельствовали бы о тупости или доверчивости. Кто он такой, этот Бароди? Наполовину египтянин, наполовину француз или чистый египтянин? «Кто здесь заправляет?» — размышлял Алин. «Бароди или Оберон?» Бароди, вынув часы, бесстрастно взирал на Алина. Затем он открыл крышку часов. Прошла минута, сопровождаемая постукиванием чёток горничной. «Ну да», — пробормотал Бароди, пряча часы в карман. «Иного я и не ожидал. Пока ничего нельзя предпринять. Служанка сообщит, если что-нибудь изменится. Она сообразительная и поднабралась в деревне кое-какого опыта в уходе за больными. Ее сменит мой слуга. Возможно, нам не удастся найти профессиональную сиделку до завтра, но мы справимся». Он подозвал горничную, и та с бесстрастным видом выслушала его указания. Они оставили ее с больной, похожую на монахиню, чуткую и настороженную. 11 часов, время для медитации», — сказал Бароди, когда они вышли в коридор. «Нельзя никого беспокоить. В моей комнате найдется что выпить, я вас приглашаю. Ведь ваша машина еще не вернулась». Он привел Алина в китайскую комнату. Слуга-египтянин накрывал на стол венецианские бокалы, блюда с оливками и бутербродами, а также нечто в вазочке, напоминавшее рахат-лукум. Из серебряного ведерка со льдом торчала бутылка шампанского. Алин привык к срочным вызовам и бессонным ночам, но последние сутки выдались чересчур насыщенными, к тому же солнце пекло немилосердно, а запах эфира вызывал легкую тошноту. Он бы с удовольствием выпил сейчас пиво, впрочем, можно бы и шампанского. Однако, скрипя сердце, он уступил требованиям профессиональной этики и, надеясь, что не переигрывает, произнес самодовольным тоном. «Вы не возражаете, если я выпью воды? Понимаете ли, в последнее время я сильно заинтересовался образом жизни, исключающим алкоголь». «Замечательно! Мистеру Оберну это будет весьма интересно», — сказал Бароди, знаком приказывая слуге открыть шампанское. «Мистер Оберн, возможно, самый крупный авторитет современности по таким вопросам. Его теория основывается на многочисленных древних культах, из которых он извлек главную суть и произвел удивительный синтез. Но в то время как он сам достиг полной гармонии между строгой простотой и, скажем так, отборными наслаждениями, он отнюдь не проповедует воздержание ради воздержания. Он побуждает своих учеников испытать различные удовольствия, но не абы так, а следуя самому изысканному вкусу, выбрать самые утонченные и даже попытаться организовать их, как художник компонует свои картины, как композитор аранжирует фугу. Только таким способом, учит Оберон, можно достичь высшей цели. Поверьте, мистер Аллен, он бы улыбнулся вашему отказу от этого прекрасного напитка, сочтя его столь же непростительной ошибкой, прошу прощения за прямоту, как и неумеренность в возлияниях. Кроме того, вам сегодня пришлось немало понервничать, и вам немного дурно от эфирных испарений. Позвольте мне, как доктору, — заключил он шутливым тоном, — настоять на том, чтобы вы все же выпили шампанского. Аллен взял в руку рубиновый бокал, с восхищением разглядывая его. «Все это страшно интересно», — сказал он. «Я имею в виду учение мистера Оберона. По сравнению с ним, мои собственные робкие идеи кажутся ужасно наивными». Он улыбнулся. «Я с наслаждением выпью шампанского из столь изумительного кубка». Он протянул бокал, наблюдая, как шампанское вспенивается в нем. Барроди смотрел на него поверх кромки своего бокала. «Трудно себе представить», — подумалось Аллену, — «более чувственную внешность, блестящие густые волнистые волосы, сверкающие глаза, нос, вздымающийся над пухлыми янтарными щеками и подбородком, и рубиновым пятном крупный жадный рот». «За полноту жизни», — предложил тост Барроди. «Согласен», — подхватил Аллен, и они выпили. Аллен умел пить не хуже, чем его собеседник, но он лишь слегка перекусил рано утром и потому принялся усердно угощаться бутербродами, оказавшимися очень вкусными. Барроди, всегда готовый, как Аллен успел заметить, испытать полноту жизни, заглатывал сладости, набивая ими рот и вульгарно запивая шампанским. Дело шло к раздиранию рубашек и хмельным откровениям, которое Аллен старался осторожно спровоцировать. До сих пор он был более-менее уверен, что Барроди ничего о нем не известно, но очень хочется поточнее выяснить, кого же он впустил в дом. Ситуация представлялась весьма деликатной. Если бы Аллен смог утвердиться в качестве восторженного искателя синтетических тайн мистера Оберона, у него бы появилась хорошая зацепка для дальнейшего расследования. На худой конец он смог бы составить подробный отчет об образе жизни обитателей замка Серебряной Козы. Офицеры, оказывающие услуги специальному отделу, обладают правом на анонимность, посему в кругах наркодельцов его имя вряд ли когда-либо всплывет в связи с контрразведкой. Однако его могут вычислить как детектива уголовного розыска Скотланд-Ярда. Карбери Глент, возможно, уважит просьбу Трой. А если нет, то вполне вероятно, что он или кто-нибудь другой вспомнит, что Трой замужем за полицейским. Аллен отлично помнил шквал сплетен в газетах во время их женитьбы. И позже, когда Трой устраивала персональные выставки, или когда он сам расследовал какое-нибудь нашумевшее дело. Получалось, что у него и впрямь для того, чтобы разжиться необходимыми сведениями, времени всего ничего. «Если мы с мисс Трубоди выберемся отсюда живыми, — подумал Аллен, — провалиться мне на этом месте, коли мы не разопьем бутылку шипучки за мой счет». Необыкновенно прибодрившись от этой мысли, он завел беседу о поэзии и эзотерических сочинениях с упоминанием Рабиндраната Тагора и индийских мантр, о манге-ранге и заповедной кабалы. Барроди слушал с благосклонным вниманием, но у Аллена было ощущение, что он тычет рукой в исключительно упругий матрац. Уязвимое место никак не обнаруживалось. Хуже того, собеседник начал проявлять признаки сдержанного нетерпения. Очевидно, шампанское было предложено на посошок, и теперь Барроди ждал, когда Аллен уйдет. Однако должна ведь найтись брешь в этой броне, И Алин с зубовным скрежетом, вспомнив об ухаживаниях Бароди за Агатой, пустился в пылкие разглагольствования о средневековых мистериях и о культе Азириса. Нечто, отдаленно напоминавшее живой отклик, наконец мелькнуло на лице Бароди, внимавшего откровением Алина. Складки кожи, идущие от ноздрей к уголкам рта, обозначились резче, что сделало доктора похожим на изображение сластолюбивого Карла II в восточном и более упитанном варианте. Он подошел к бюро Верни Мартина, отпер его и выложил перед Алином книгу в серой шелковой обложке с рисунком, в котором были использованы фиолетовый, зеленый и кричащие розовые цвета. «Редкое и раннее издание», — сказал Бароди. «Обложка исполнена Карбери Глендом. Полюбуйтесь». Алин открыл книгу. На титульном листе значилось «Мемуары Донатьена Альфонса Франсуа, маркиза де Сада». «Подарок от мистера Оберона», — заметил Бароди. Алин понял, что дальнейшие поиски ахиллесовой пяты доктора Бароди излишни. С того момента, как Алин поставил пустой бокал на стол в китайской комнате, его визит в замок Серебряной Козы превратился в тайную битву между ним и доктором, исход которой должен был решить, уйдет Алин или останется. Сам он был твердо намерен удерживать позиции, покуда маломальски позволяют приличия. Бароди явно хотел отделаться от него, но по каким-то неведомым Алину причинам избегал обнаружить свое желание даже намеком. Алин чувствовал, что в целях безопасности ему ни в коем случае нельзя выпасть из образа пылкого неофрита культа «Детей Солнца». Только таким образом ему удастся не вызвать у Бароди подозрений в иных, более реальных интересах. И он продолжал нести околесицу, вытягивая из памяти все, что когда-либо слыхал об эзотерических хитростях. Бароди сказал, что ждет звонка. Алин заговорил о телепатии. Бароди заметил, что Трой наверняка не терпится услышать о состоянии мисс Трубади. Алин осведомился, не станет ли для мисс Трубади огромным благом, если все они изгонят тревогу из своих сердец. Бароди упомянул об обеде. Алин пустился в рассуждение о позе лотоса. Бароди заявил, что не может позволить себе далее злоупотреблять временем гостя. В ответ Алин изрек, что время в общепризнанном его значении не существует. Последняя стычка, во время которой предложение выяснить, не пришла ли за Алином машина, была отбита с помощью розенкрейцеров и пылающего креста гностиков. Закончилось тем, что Бароди пожелал взглянуть еще раз на мисс Трубади и доложить ее состояние мистеру Оберону. «Его не будет некоторое время», — сказал он, — «и он просит Алина не чувствовать себя обязанным дожидаться его возвращения». В этот момент появился слуга-египтянин и позвал хозяина к телефону. Бароди не преминул заметить, что машина Алина, несомненно, придет прежде, чем он вернется. Выразив сожаление о том, что уроки медитации мистера Оберна еще не закончились и прерывать их нельзя, он предложил Алину подождать машину в холле или библиотеке. Алин сказал, что предпочел бы не двигаться с места, дабы повнимательнее изучить де Сада. Толстые щеки доктора посерели. С налетом раздражения Бароди согласился и вышел в сопровождении слуги. Они повернули направо и пошли по коридору, ведущему в холл. Алин услышал, как звякнули колечки, на которых висела занавеска из лайковой кожи, отделявшая холл от коридора. Он уже сидел на корточках перед бюро Верни Мартина. В своем отделе Алин славился тем, что мог обыскать помещение с необыкновенной быстротой и столь же поразительной аккуратностью. Вряд ли он когда-либо действовал проворнее, чем сейчас. Бароди оставил нижний ящик бюро открытым. В ящике лежало с полдюжины книг, возможно, менее известных, чем сочинения де Сада, но зато еще более скандальных, и все они значились в списке запрещенной литературы Скотланд-Ярда. Алин перебрал их по одной и сложил на место. Следующий ящик был заперт на замок, который легко поддался отмычке, позаимствованной Алином в свое время у домушника-виртуоза. На этот раз добычей стали три пачки с деловыми бумагами и две записные книжки. Записи в первой папке были сделаны странной вязью, которую Алин принял за арабское письмо. Однако попадались и собственные имена, написанные латинскими буквами. Огромные суммы денег, проставленные в различных валютах – долларах, франках, фунтах и лирах – были педантично распределены по разным графам. Алин быстро листал страницы, фиксируя глазами их содержание и напряженно прислушиваясь к тишине в коридоре. Между первой и второй папкой лежал альбом в четверть листа в фиолетовой кожаной обложке с замысловатым тиснением. От рисунка рябило в глазах, но Алин все-таки узнал пентаграмму, подсвечник, крылатых змей, быков и перевернутый крест. Все это венчал обоюдоострый меч, вздымавшимся над ним пламенем, очертаниями напоминавшим воздетую руку. Альбом был перехвачен застежкой и заперт на замочек, отпереть который не составило труда. Под обложкой находился один единственный листок пергамента, украшенный затейливым орнаментом и магическими символами. Алин принялся читать. «Здесь во имя Ра и сынов Ра, и дочерей Ра, которые также в таинстве солнца являются священными супругами Ра, я в канун посвящения в тайное общество Ра клянусь перед ликами Гора и Азириса, Анубиса и Аписа, добра и зла, кои суть Господь единый, в котором заключено и добро, и зло. Клянусь, что наложу печать на уста мои, и на глаза, и на уши мои, и навеки сохраню тайну мистерий и священных ритуалов Ра. Клянусь, что все, что происходит в этом месте, никогда не будет существовать для мира. Если я нарушу клятву, хотя бы в малейшей степени, то пусть уста мои будут сожжены огнем, что пылает сейчас передо мной. Пусть глаза мои выколет нож, что висит сейчас перед ними. Пусть уши мои зальет расплавленный свинец. Пусть я сгнию заживо, и мое тело пожрет раковая болезнь. Пусть я вожелаю смерти сильнее жизни и обреку себя на вечное мучение. Если я нарушу молчание, да падут на меня все эти беды. Клянусь огнем Ра и мечом Ра, да будет так». Алин кратко и энергично выругался, запер альбом и принялся за вторую папку. На ней стояла надпись «Химическая компания Приморских Альп», и содержала она имена, даты и цифры, видимо, обозначавшие доходы и расходы. Алин насторожился. Компания, похоже, получала астрономические прибыли. Чуткие тонкие пальцы Алина в ровном темпе перелистывали одну страницу за другой. Вдруг они резко замерли. Внизу одной из страниц, исписанной неразборчивым почерком, красовалась скромная, но четко и не без изящества исполненная подпись «П. Е. Гарбель». Зазвенели колечки в коридоре. Алин запер ящик и, вернувшийся Бароди, застал гостя, увлеченно склонившимся над Де Садом.